Мои изыскания позволили выявить неожиданную связь между семейством Грей и монастырем Кларисинок. В церкви монастыря похоронена Мэри Ридинг, двоюродная бабушка Катерины, сестра ее отца Элизабет, графиня Килдер, после секуляризации снимала дом на этой территории. В 1548 Эдуард VI приобрел Бат-Палас или Сент-Кларас в результате обмена, а в 1553 году он подарил его отцу Катерины Генри Грею, герцогу Саффолку. Но Грей, видимо, жил в этом доме уже с 1548 года, а потому Катерина Грей должна была хорошо его знать. Вскоре Саффолк получил еще один дар – бывший картезианский монастырь в Шине, принадлежавший прежде регенту Сомерсету. Саффолк предпочитал жить в Шине, а потому передал Сент-Клара своим братьям. Они участвовали в восстании Уайетта, но лорд Джон Грей был помилован и в правлении Елизаветы сохранил за собой Бат-Палас. Старые здания монастыря погибли во время пожара 1797 года. Акт 1484 года в архиве парламента не сохранился. В ежегоднике Генриха VII имеется подтверждение того, что акт Ричарда III от 1484 года был аннулирован и полностью уничтожен, отменен, сожжен и предан вечному забвению. И последнее. Многие узнают в подвеске Кейт одной из знаменитых драгоценностей Мидлхэма. К сожалению, вынуждена признаться, украшение это, равно как и перевязанная ленточкой пачка бумаг, плод фантазии автора. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2016 год. Звукорежиссер Галина Буткевич. Читала Татьяна Ненарокомова.